Десятки голов повернулись, чтобы посмотреть на женщину в широкополой шляпе и темных очках. В зале поднялся ажиотаж, напоминающий переполох в церкви, когда во время венчания объявляется второй претендент. Председательствующий обменялся с князем несколькими фразами, смысл которых сводился к тому, стоит ли отвечать на этот вопрос, но когда стало ясно, что докладчик не намерен уклоняться, публика мгновенно смолкла, чтобы не пропустить ни единого слова. «Бетховен?» — переспросил князь. «Простите, но я не пойму ход ваших мыслей». «Бетховен ненавидел Наполеона. Сначала он назвал свою третью симфонию «Бонапарт», но узнав, что тот предал идеалы французской революции и провозгласил себя императором, изменил посвящение и назвал симфонию «Героической». Князь разразился смехом. «И меня еще упрекают в том, что я верю в теорию заговоров. Вы и впрямь полагаете, что Бетховен мог иметь какое-либо отношение к отравлению Наполеона?» «Бетховен, сударь мой, был тесно связан с иллюминатами, одним из самых порочных тайных обществ того времени. Известно ли вам, что его кантата на смерть императора Иосифа II оплачена непосредственно этой сектой?» «Иллюминаты симпатизировали австрийскому императору», — ответил немного нервничая князь Бонапарт. «Отлично. Ну и что?» «А то, что Австрия, мой дорогой князь, была заклятым врагом Наполеона». Глава пятая. Накануне концерта Даниэль был взволнован и рассеян. Утром он позвонил Умберто и попросил встретить Алисию в аэропорту и отвезти ее к нему домой, а перед этим забрать у него ключи. На другом конце провода голос друга звучал холодно и отстраненно. «Что с тобой?» — спросил Даниэль, уже забывший о вчерашнем сеансе музыкального гипноза. «Эта музыка, которую ты дал мне послушать, оказала на меня сокрушительное воздействие». Даниэль охватило чувство вины. «Ты что, серьезно? Раздумал жениться?» «Не совсем, Даниэль. Но прошлой ночью я решил обсудить с Кристиной возможную отсрочку свадьбы, и ты не представляешь, что она устроила». «Ты что, спятил? Как можно говорить об отсрочке за месяц до свадьбы?» «Напрасно ты принес мне эту дьявольскую музыку». «Не пытайся обвинить меня в ваших ссорах. Проще свалить всю вину на Бетховена». «Не знаю, что мне делать. Я даже не расстроен, сам не понимаю, что со мной». Даниэль молчал, стараясь придумать, как помочь другу. Наконец он предложил. «Хочешь, я позвоню Кристине?» «И что ты скажешь? Что во всем виноват диск?» «Тогда позвони сам и попроси прощения. Скажи, что вчера напился. Придумай что-нибудь». «Скажи ей это сам, потому что она сидит рядом. Мерзавец. Настоящий мерзавец». «Сукин сын. Так ты меня разыграл? Я тебя убью!» «Нет», — сказала Кристина, взяв трубку. «Это я тебя убью за то, что ты дуришь ему голову накануне свадьбы». Голос звучал весело и звонко, и Даниэль мгновенно догадался, что парочка развлекается за его счет. «Козлы! Меня чуть не хватил инфаркт!» «Ладно», — сказала Кристина. «Если не считать попытки отравить счастливейший день в нашей жизни, зачем ты позвонил?» «Мне надо, чтобы вы забрали Алисию из аэропорта, отвезли ее ко мне и дали ей ключи. В противном случае она останется на улице». «Вы несколько недель не виделись, и ты не хочешь ее встретить? Вот уж кто никогда не женится, так это ты!» «У меня сегодня вечером концерт, который я не могу пропустить». «Концерт? Придумай что-нибудь получше». «Это особый концерт. Сейчас мне некогда объяснять». Последовала пауза. Парочка обсуждала распорядок дня, затем трубку взял Умберто. «Я позвоню тебе позже и скажу, сможет ли кто-нибудь из нас встретить Алисию». В тот день после занятий Даниэль принял у себя в кабинете несколько экзаменов и вернулся домой, чтобы переодеться, но сделал это не сразу. Из-за жары, необычной на исходе лета, он предпочел остаться в трусах, налил себе кока-колы, добавил туда побольше льда, включил на полную мощность вентилятор и залез в интернет, чтобы посмотреть, не появилась ли на сайте Томаса информация о его поездке в Испанию или сообщение об интереснейшей пьесе, которую Даниэль надеялся услышать в доме Хесуса Мараньона, о реконструированной первой части 10-й симфонии Бетховена.